الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإستني سفرنا تجد الله. Ибо мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого уведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Аллах отправил его с руководством религии истины, чтобы возвысить ее над всеми религиями, даже если это будет ненавистно многобожникам. О Аллах, восхваляя благодетельству нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути с искренностью вплоть до судного дня. А затем завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Бояться Аллаха это завещание первым поколением людей и последним. Всевышний Аллах говорит в Коране: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ. Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Богобоязненность — это лучшее одеяние, это лучшее проявление благого нрава, и это лучшее, что может припасти для себя раб для встречи со своим Господом. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ватазавваду фаинна хайра зали таква». Запасайтесь, и лучше, чем вы можете запастись, это богобоязненность. И Аллах говорит: «Валибасу таква зали кахейр». Одеяние богобоязненности — это лучшее из одеяний. Быть богобоязненным значит исполнять веление Аллаха в надежде на Его награду и оставить то, что Он запретил, страшась Его наказания. И воистину тот человек, который поступает таким образом, он из числа богобоязненных, которым Аллах Субханаху ва Тааля обещал великую награду в этом мире и в будущей жизни. Всевышний Аллах говорит в Коране: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Это мой прямой путь, так следуйте же ему. И не следуйте иными путями, чтобы они не убили вас с моего пути. Шаракаку мин ад-дини ма васса бихи Нуха, ва ма аухайна илейка, ва ма вассайна бихи Ибрахим, ан акиму ад-дина ва ла татафарраку фихи. Он завещал вам, предписал вам в религии то, что он завещал Нуху, то, что мы ниспослали тебе в откровении, а также завещание Ибрахиму: придерживайтесь религии и не разделяйтесь в ней. Придерживайтесь религии и не разделяйтесь в ней. Это повеление Аллаха Субханаху ва Тааля всем верующим, без исключения, где бы они ни проживали, на каком бы расстоянии друг от друга они ни жили, чтобы они были вместе, держались одной идеологии, поклонялись одному Аллаху Субханаху ва Тааля, следовали за одним пророком, алейхи саляту ва салям, подчинялись своим руководителям и были в этом едины. Предписание быть вместе и быть едиными включает в себя, чтобы мусульманин каждый без исключения заботился о делах мусульман. И пришло в хадисе от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, относительно которого есть разногласия, но смысл которого достоверный. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: не из нас тот, кто не заботится о делах мусульман. Не из нас тот, кто не заботится о делах мусульман. И здесь идет речь о всех мусульманах. Мусульмане – это одна умма. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что мусульмане подобны одному строению, одна часть которого подкрепляет другую. И он говорил, алейхи саляту вассалям, что мусульмане подобны одному телу. Если одна часть его заболевает, один орган, то это сказывается нехваткой на всем теле. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Ля юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббуху ли нафси». Не уверует один из вас, пока не полюбит для своего брата то же, что он любит для самого себя. И мы это находим в жизнеописании пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Заботу о делах мусульман. Усман, ради Аллаху анху, говорил: «Лякад сахибна Расуля Аллахи, саллиллаху алейхи вассалям». Мы сопровождали посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, фиссафари вальхадар, в путешествии, и когда он находился дома, то есть не был путником. Фаваллахи, клянусь Аллахом, говорит Усман, ради Аллаху анху, он навещал наших больных, присутствовал на похоронных процессиях, выходил вместе с нами в поход и помогал нам в малом и большом. И это посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Пришло из сунны пророка, алейхи саляту вассалям, когда он возвращался с пути, он в первую очередь приходил в мечеть, саллиллаху алейхи вассалям. Совершал там молитву и только потом направлялся домой. И ученые отмечают, что мудрость этого заключалась в том, что этим поступком пророк, алейхи саляту вассалям, хотел показать мусульманам, что он вернулся. Но он вернулся с пути, и он уже дома. И если у кого есть какая-то проблема, которую необходимо решить, то вот он, я здесь, обращайтесь ко мне. Это был посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Когда к нему пришла делегация, вовк, мимодар, и он увидел, что эти люди были бедными, голодными, и наполовину покрытыми, то есть не было у них даже одежды полностью, чтобы покрыть свое тело. Печаль пророка, алейхи саляту вассалям, была видна на его лице. И он встал на минбар, обратился с проповедью, чтобы мусульмане помогли этим людям. И сподвижники, ради Аллаха анхум, стали приносить каждый, что мог. Кто-то одежду, кто-то пищу, кто-то золото, кто-то серебро или же другие вещи. Пока их нужда не была покрыта, и они получили поверх своей нужды. И тогда лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пришло в предание и засияло. Засияло от радости, что он помог верующим людям, алейхи саляту вассалям. Когда были убиты его сподвижники, ради Аллаху анху, Анас говорит: я не видел пророка, алейхи саляту вассалям, таким грустным после этого никогда. Настолько он грустил и настолько это его опечалило, что он в течение целого месяца каждой молитве просил Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он наказал этих людей. Более того, пришло в достоверных преданиях, что посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, просил поименно за тех слабых мусульман, которые находились в плену в Мекке, алейхи саляту вассалям, за своих сподвижников, за слабых мусульман, саллиллаху алейхи вассалям. Этот трав приняли от него сподвижники пророка, ради Аллаху анхума, алейхи саляту вассалям. пришло достоверно, когда во времена правления Умара, ради Аллаху анху, поднялись цены на мясо, Умар перестал его покупать. И он питался оливковым маслом продолжительное время так, что его живот начал издавать звуки. Тогда он сказал: «Паркер Машикта, издавай звуки сколько ты хочешь, но клянусь Аллахом, ты не покушаешь мясо, пока его не будут кушать люди». Это он про Амир Муминин Умар ибн Аль-Хаттаб, ради Аллаху анху ва ардаху. Умар ибн Абдул-Азиз из поколения Табиина, когда он стал халифом мусульман, в одну из ночей его жена зашла к нему, увидела его на молитвенном коврике, так что он сидел на нем, держась за голову, и она видела его слезы, которые текли по его бороде. И она спросила его: «Что-нибудь произошло у Умара?» На это он ответил, что на меня взвалили дело Умма Мухаммада, алейхи саляту вассалям, черного из них и белого, слабого, уставшего муджахида на пути Аллаха, и других мусульман. И я, говорит, боюсь, что когда предстану перед Аллахом Субханаху ва Тааля, Аллах меня за них спросит. И моим оппонентом будет Мухаммад, алейхи саляту вассалям. И я боюсь, что я не смогу ничего ответить. Я размышлял над этим, фарахимту нафси. И я, говорит, смилостивился над своей душой и заплакал. Это было поколение лучших мусульман, которые отдавали предпочтение над собой своим братьям. Многие из них, зарабатывая деньги, покупали мясо и приглашали бедных мусульман для того, чтобы накормить их этим мясом. А тот из них, кто не находил мяса, он направлялся к этим людям и сидел вместе с ними, что хотя бы, может быть, просто своим присутствием, своим общением с этими людьми, которые испытывают трудность и облегчивают положение. Они заботу проявляли о мусульманах настолько, что один из них, Абдулла ибн Худафа, ради Аллаху анху, когда попал в плен во времена Умара, ради Аллаху анху, и с ним была группа мусульман, правитель, у кого они оказались в плену, предложил ему принять ислам, предложил ему принять христианство. Он ему сказал: «Прими христианство, и я поделюсь с тобой половину своей власти». На что он ему ответил: «Клянусь Аллахом, даже если ты мне отдашь всю свою власть, я ни на секунду не отступлю от Умми, от религии Мухаммада, алейхи саляту вассалям, ни на мгновение». Тогда этот правитель повелел вывести одного из мусульман, его бросили в растопленный котел, в котором он заживо умер, рахматуллахи алейхи. После этого ему опять было сказано: «Прими христианство». Он сказал: «Нет». Тогда он повелел, чтобы его бросили в этот котел. И когда его уже повели по направлению к этому котлу, он заплакал, ради Аллаху анху. И это довели до правителя, он попросил его вернуть, полагая, что он от страха пустил слезы. Тогда он ему сказал: «Прими христианство». Он сказал: «Нет». «А почему же ты тогда плачешь?» С удивлением он задал ему вопрос. На это он ответил, что когда я направлялся по направлению, какую я осознал, что сейчас я отдам свою душу на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И я пожелал, чтобы у меня было столько душ, сколько у меня волос на теле, чтобы все они погибли подобным образом на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Тогда он ему сказал: «Поцелуй меня в лоб, и я отпущу тебя». Он мог это сделать, и обрести свободу. Но что сказал ему Абдуллах, ради Аллаху ан? Он ему сказал, ты отпустишь со мной всех мусульман. То есть этот человек, имея возможность спастись, не думал о себе. Он думал о своих братьях мусульман. И когда этот правитель дал ему обещание, что он отпустит вместе с ним всех мусульман, Абдулла поцеловал его в лоб. И когда они вернулись, Умар, ради Аллаху анху, обратился в мечети к людям с проповедью и сказал, что обязанностью каждого мусульманина является поцеловать его в лоб. И я буду первым, кто это сделает. Встал, направился к нему и поцеловал его, ради Аллаху анху, аджмаин. Это нрав наших правильных предшественников. Один из них говорит, что я, говорит, посещал занятия такого-то и такого-то. И вокруг него, говорит, собиралось около 40 фапихов. 40 фапихов. Это люди, которые знали религию и продолжали приобретать знания на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И говорит, самым малым, что было среди них из проявления благого нрава, они помогали друг другу в малом и большом. Они помогали друг другу в малом и большом. И этим проявляется истинное братство. Забота о своих братьях. Забота о мусульманах. Независимо от того, где они находятся, вас объединяет одна религия. И минимальная обязанность, которая ложится на каждого мусульманина, это просить Аллаха Субханаху ва Тааля для своих братьев и сестер. Когда крестоносцы завоевали Палестину, это было в месяц Рамадана. От той скорби, которая постигла мусульман, были такие люди, которые не в состоянии были держать пост. От того, что они плакали, не переставая, зная, сколько мусульман погибло, сколько крови было пролито на этой земле. Когда татаро-монголы зашли в халифат, им противостоял только Багдад. Люди, которые населяли Багдад. И они были убиты. Все они были убиты. Около миллиона мусульман было убито в этот день. Историки писали об этом. Книги переполнены рассказами о том, каково было положение мусульман. И эти люди, они жили в разных концах исламской страны. Несмотря на это, они все вместе переживали то положение, которое переживал Багдад. Забота о делах мусульман – это наша обязанность. Человек должен заботу проявлять о своих братьях, о тех, кто с ним рядом, о тех, кто находится с ним на расстоянии. Если он может помогать им своим имуществом, это его обязанность. Если он может помогать им своим телом, это его обязанность, тогда, когда в его помощи есть нужда. Если он может им помочь словом, советом, защитить их, это его обязанность. И как минимум он должен обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах облегчил положение и улучшил положение всех мусульман. Аллахумма аслих ахвали муслимин. О Аллах, приведи в порядок дела мусульман. Это должно быть дуа каждого из нас. О Аллах, дай над нами власть лучшим из нас. О Аллах, помогай нам, хитри в нашу пользу, а не против нас. Это дуа каждого мусульманина. Это то, чему учил нас посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Акулю каули хада, вастагфир Аллаха ли ва лакум ва лисаир муслимина мин кулли дзанб. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Я прошу Аллаха прощения своим грехам, вашим, а также грехам всех верующих. Простите же его прощения и поистине прощающий милостив. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Проблемы мусульман я называю проблемами, которые уводят их от того, чтобы они проявляли заботу о своих братьях, о религии Аллаха Субханаху ва Тааля, можно свести условно к трем вещам. Первая вещь – это плохие друзья и сотоварищи. Если мусульманин берет себе друзья беспечных людей, забота которых – это удовлетворение своей страсти, приумножение богатств, бесполезная трата времени, развлечение и подобное этому, то само собой такой мусульманин не будет проявлять заботу о делах мусульман. Потому что его забота – это отдых, его забота – это наслаждение. Поэтому наши праведные предшественники всегда делали наставления своим детям и делали наставления своим ученикам, чтобы они выбирали для себя спутники благочестивых мусульман, богобоязненных верующих, с которыми бы они обретали полезные знания, с которыми бы они обучали для себя полезному нраву, благому нраву. Вторая причина – это пустая трата времени. Может быть так, что мусульманин благочестив. Он не позволяет себе делать харам. Но, к большому сожалению, положение немалого количества мусульман, что они впустую проводят свое время. Хотя время – это самое драгоценное, что есть у мусульманина. Не только у мусульманина. Если неверующего человека вы послушаете, разумного, он вам тоже скажет, что самое драгоценное, что есть в жизни человека, это его время. И вот то свободное время, которое у тебя есть, тем более мы сейчас находимся в преддверии летних каникул, отдыха, необходимо потратить с пользой. Поставить перед собой цели, определить задачи, которые ты постараешься реализовать за то свободное время, которое у тебя есть. И самое лучшее, на что можно потратить свое время, это третья причина, которая заставляет мусульман вести беспечную жизнь, это приобретение полезных знаний. Не просто поверхностное знание, как это свойственно сегодня тем из мусульман, которые уделяют внимание чтению, прослушиванию лекций и подобное этому. Нет. Не поверхностное знание. Требуется глубокое изучение книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Это то, что делали наши праведные предшественники, это то, что их возвысило. Инна Аллаха йарфау бихадзал китаби акваман ва йадау ахарин. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: Аллах возвышает посредством этой книги одних людей и унижает других. Что имеется в виду возвышает? Имеется в виду, дает им власть на земле, дает им благой нрав, дает им полезные знания. Возвышает этих людей настолько, что они помнят, им стараются подражать. За ними следуют при жизни и после смерти. И Аллах Субхану ва Тааля похвалил праведников за их слова мольбы: «Ваджальна лил муттакина имама». И сделай нас имамами для богобоязненных. Что значит «сделай нас имамами для богобоязненных»? Это значит: «О Аллах, сделай нас имамами, за которыми будут следовать». Во-первых, сделай нас последователями тем нашим праведным предшественникам, которые обрели имамство в религии, чтобы мы следовали по их стопам настолько, чтобы и последовали за нами при жизни и после смерти, чтобы мы являли собой благой пример для богобоязни. И тот мусульманин, который отворачивается от изучения религии своей, которая является самым ценным, чем отделил его Всевышний Аллах на этой земле, причиной или же последствием этого является, что он не проявляет заботу о религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Он не проявляет заботу о делах мусульман. Более того, этот человек пустую тратит свое время, за которое он будет спрошен перед Аллахом Субханаху ва Тааля. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Аллах в Коране говорит: «Разве вы полагаете, что мы сотворили вас, забавляясь, и вы к нам не вернетесь?» Аллах не сотворил тебя для того, чтобы ты забавлялся. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Превыше Аллаха властелин истины. Превыше того, чтобы он делал что-то просто так, для забавы и развлечения. Аллах Субхану ва Тааля сделал по своей мудрости. И он не сотворит тебя просто так. А я с собой и сам, и утро косуда, полагает ли человек, что он будет оставлен просто так? Это слова Всевышнего. Просто так, биля амрин валя нахи. Без приказа и запрета. Пускай человек не полагает, что он будет оставлен без повеления и запрета. Пускай он не полагает, что он создан для того, чтобы забавляться. Ты создан для того, чтобы поклоняться одному Аллаху Субханаху ва Тааля и не предавать ему сотоварищество. Ты создан для того, чтобы практиковать те знания, которые послал тебе Аллах Субханаху ва Тааля. Более того, эти слова Всевышнего говорят о том, что человек будет спрошен за то, что он делал, на что он потратил свое время. И это пришло в хадисе, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что не сдвинутся стопы человека в судный день до тех пор, пока он не будет спрошен о пяти вещах. С места он не сдвинется, как вкопанный будет стоять. И Аллах его спросит, на что ты потратил свою молодость, на что ты потратил свои годы, как ты приобретал средства и куда ты их тратил. Непременно Аллах Субхана ва Тааля об этом спросит. Поэтому в этом напоминании каждому из нас, мои уважаемые братья, чтобы мы пересмотрели свое отношение к религии Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы мы пересмотрели свое отношение к тем братьям-мусульманам, которые нас окружают, тем братьям-мусульманам, которые находятся от нас далеко. Минимум, что мы можем сделать, это попросить Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы он посылал спокойствие в их сердца, чтобы он послал им выход из того затруднительного положения, в которое они попали, чтобы он не давал власти над ними людям неверующим. Далее, мои уважаемые братья, Аллах повелел нам в Коране деяние, которым начал самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Инна Аллаха ва малаикатаху йусаллюна аля наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах и его ангелы восхваляют пророка. О вы, которые уверовали, просите для него воспаления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллита аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Ва барик Аллахумма аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма аслих лана динана ладзи хуа исмату амрина. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا ممن يعمل لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين. اللهم اصلح أقوال المسلمين. اللهم اصلح أقوال المسلمين في كل مكان. اللهم مكن لإخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم ول على المسلمين في اليرم وفيهم شر شرائه يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء دينك يا قوي يا متين. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.